«А ну, пошли отсюда!» – махнул рукой Старлей и крикнул старшине. «Игнатьев, пропусти!» А документы и остальное я им так и не отдал. В селе мы остановились у колодца. Все емкости для воды заполнили и покатили по дороге в колонне беженцев дальше. Ехали через поле, и я внимательно наблюдал за небом. Еще и малышню заставил крутить головой, оформив это вроде игры. Когда в небе появился разведчик, ничего общего с рамой, мне сообщили сразу. Он летал на высоте километров 7. Чего немцы увидели, не знаю, но что-то рассмотрели, раз появились бомбардировщики. «Самолеты!» – закричала Валя, указывая нам за спину. Ей завторили остальные. Я, посмотрев в обе стороны дороги, увидел около 200 человек, с десяток телег, и пятеро везли узлы на велосипедах. Было две тачки с узлами. Остальные шли с мешками или чемоданами в руках. Было много детей. Привстав на козлах, я осмотрелся и скрипнул зубами. Неподалеку размещалась гаубичная батарея трехорудийного состава. Та самая, что под утро гудела двигателями тракторов. «Вот цель немцев. Тут и нам может достаться». «Воздух!» – закричал я. «Разбегайся!» Мой крик услышали и начали передавать дальше. Но я уже не обращал на это внимания. А свернув в поле и настегивая поводьями круп своего коня Орешка, гнал телегу к небольшой роще, подрев испуганных сестричек, что ехали со мной. Мельком обернувшись, я заметил, что, заметно отстав, дед спешил за нами, но сам скорости не сбавлял, надеюсь, телега выдержит и не развалится. Когда обезумевшая лошадь, подминая кустарник, ворвалась на опушку, я натянул поводья и с трудом остановил коня. Передав поводья Валентине, побежал на опушку. Нужно деду помочь. Вместе мы остановили запыхавшихся лошадей и завели их под кроны деревьев. «Все в порядке?» – тревожно спросил я. Мне подтвердили, что все в норме. Даже мама выдержала эту скачку на ее-то 9-м месяце. «Сволочи, что творят?» – ахнул подошедший ко мне со спины дед. «Это не похоже на артиллеристов, которых бомбили. Земля даже у нас тряслась, а у самой дороги ходуном ходила. Два истребителя, мессера, судя по тонкому фюзеляжу, делали заход за заходом, расстреливая людей, как на дороге, так и в поле. Мы были первыми, кто добрался до рощи, остальные попались на полпути, немногие добежали до нас. С трудом оторвавшись от тяжелого зрелища, я тихо сказал деду, глядя, как немцы неторопливо удаляются. Время обеденное, до деревни мы километра 2 не добрались. Иди помоги с обедом, а я пробегусь к дороге, посмотрю, кому какая помощь нужна. Не стоит, внучок, тебе видеть, что там делается. Вздохнув, сгорбился дед. Нужно, дед, нужно. Выдержу, не волнуйся. Дед пошел к повозкам, там лагерь пока разобьем, а я поспешил к дороге, осматривая тела на пути. Тут же лежа переждал повторный обстрел дороги с воздуха. Потом нашел двоих раненых. Тяжело, но живые. Так что, кликнув помощь, очкарика какого-то в костюме, с его помощью перевязал их и вынес на дорогу. Уже суетились выжившие медики. Оказалось, дальше на дороге немцы атаковали также санитарную автоколонну. Вот они, потеряв 3 машины, и помогали с ранеными. У артиллеристов уцелела одна гаубица, остальные в хлам, да и полного расчета не наберется, но уцелевшие твердо стояли на своем. Был приказ поддерживать пехоту в селе. Тракторы же не пострадали, они в той роще находились, где мы прятались. Почти час я провел на дороге, пока последних раненых не погрузили в машину. Похоронной команде, которая собралась из беженцев, помогать я не стал и вернулся к своим, где без аппетита поел. Почти сразу мы собрались и двинулись в путь. Но место бойни на дороге обошли по полю, выехав дальше у деревни со штабом полка, что держал здесь оборону. У нас еще много сот километров впереди, не хотелось тратить время на остановки, так что мы продолжили движение. До темноты я надеялся удалиться от фронта километров на 7-10. Ну, про 10 я, конечно, загнул, мы со скоростью пешеходов двигались, но 7 точно преодолеем. А перед темнотой очередная неприятность. Уничтоженный мост через реку, где столпилось много транспорта. Беженцы даже вплавь переправлялись, хотя две лодки-плоскодонки были. «Будем вплавь переправляться», — осмотревшись, решил я. «Это как?» — удивился дед. «Лошадей и скарб бросим?» «Нет. Сделаем проще. Все перевезем на тот берег. Лошадей вплавь. Помнишь, у меня была бухта веревки? Привяжем ее и тремя лошадьми по очереди телегу и повозку по дну буксиром вытащим. Тут ширины 50 метров. Если связать две, хватит. Успеем сегодня, день выиграем. Сегодня мост не восстановят, да и завтра сомневаюсь». «Хм». Дед осмотрел реку и задумчиво потеребил бороду. «А может и получится». «Получится. Пойду у саперов спрошу, что тут за дно. Вон двое нижнее белье выжимают. Похоже, проверяли его. Ты, деда, пока телегу и повозку к кромке воды спусти, но чуть дальше. Нигде беженцы». «Хорошо». Дед стал по песчаному берегу карабкаться вверх в сопровождении малышни, что воспользовались моментом размять ноги. А я с Димкой и Олей направился к саперам. Брат и сестричка, любопытствуя, с интересом пошли со мной. От усатого степенного старшины с медалью за боевые заслуги на груди мы узнали, что дно неплохое, песчаное, не увязнут наши транспортные средства. Телега, возможно, удержится на воде, хотя бы близко к нулевой плавучести. А вот повозка тяжелее, ее точно по дну буксировать придется. Старшина заинтересовался, почему я задаю подобные вопросы. А когда я просветил его о своей идее, почесал затылок и решил, что она вполне работоспособна. Так и оказалось. У лодок не было лодочников. Беженцы одного отправляли с другими на противоположный берег, и тот перегонял сразу обе обратно. Именно так я перебрался на противоположный берег, но одну лодку отжал и пристал к месту, где стояли наши лошади. Дед их уже распряг. Мы погрузили в лодку часть припасов, всю малышню и бабушку с мамой. И я перегнал лодку на другой берег. Он тут пологий, телегу и повозку поднять получится. Старшие сестры стали носить вещи наверх. Когда я вернулся, мы с дедом снова загрузили лодку, уже полностью освободив телегу и часть повозки. Дед забрался на корму, держал лошадей под узцы, а я толкал лодку. Потом на разгруженной лодке вернулся уже с Мариной. Освободили повозку и, привязав ее, разматывая бухту каната, вернулись к нашим. Разгрузили лодку, вытащили повозку сохнуть. Я же вернулся за телегой, привязал веревку, и дед стал ее буксировать. А я, оставив другим беженцам лодку, вернулся вплавь. Собаки тоже вплавь преодолели реку и довольны были. Все же жара стояла.